Глава 8. Первое, что я сделал, оказавшись в городе, отпустил карету и снял номер в самой лучшей гостинице под названием «Граф Рупьен». Затем заказал хороший обед и принял горячую ванну. Сменил наряд, скинул мундир и оделся в привычную одежду по сезону. Темная шелковая рубашка, камзол, мягкие широкие штаны для верховой езды, которые я заправил в сапоги, шляпа и портупея с мечом и кинжалом. Не дать не взять, северный следопыт. Выбрался в большой город, удачно сбыл шкурки куниц и лисиц, а теперь бродит по улицам в поисках приключений и развлечений. И вот в таком виде, на время позабыв про службу, с полновесными золотыми ольгов в кошельке я отправился гулять. Обнесенный высокими и прочными стенами Рупьенгард мне понравился. Большой портовый город, где проживало свыше 70 тысяч человек. У причалов вдоль берега реки, через несколько миль впадавшей в океан, десятки кораблей, не только торговых и промысловых, но и военных. Улицы широкие, и по ночам они освещались масляными фонарями. Народ доброжелательный, и есть городская стража, который следит за порядком. Много лавок и магазинов, трактиров, храмов и памятников. В центре огромная площадь и дворец наместника, а за ним тюрьма и общественные бани. Ну а на другой стороне — зверинец, городская библиотека и музей. Красота! У нас на севере все проще, и ничего этого не было. Так что посмотреть было на что. И я бродил по городу до самой ночи. Заходил в оружейную лавку и приценивался к мечам из Виттенгарда и пятизарядным арбалетам из Ортенлейна. Заглянул в квартал чародеев и сделал себе зарубку в памяти. Обязательно прикупить снадобий и бодрящих настоек. Посетил библиотеку, где посидел в тишине и полистал еженедельные информационные листки из столицы, которые некоторые называли газетами. Ну а потом поужинал в уютном и тихом ресторане, где подавались свежие морепродукты, среди которых я особо отметил жареных в масле кальмаров. В общем, впечатлений масса, и довольный проведенным днем, уже в сумерках я возвращался в гостиницу, откуда собирался отправиться в поход по злачным местам. Однако заблудился и остановился на одном из освещенных перекрестков. Судя по указателям, слева улица Белорыбников, справа Травяной переулок, а я на Бронной. Значит, следовало пройти немного прямо, а затем свернуть на Богатую и по ней выйти к гостинице. Все просто, но когда я сделал первый шаг, впереди, приближаясь, послышался стук колес, сопровождавшийся ржанием лошадей. А затем где-то вдалеке раздался истошный мужской крик. «Лошади взбесились! Поберегись!» После этого на улице показалась карета, запряженная парой породистых белых лошадей. Она неслась прямо на меня. Дорога шла под уклон, к реке, причем резко. Видимо, возница не сдержал животных, и они понеслись. Скорость они набрали серьезную, не остановишь. Так что еще несколько секунд, и меня просто размазало бы по мостовой. И что делать? Выбор невелик. Мне оставалось либо отскочить в переулок, либо прижаться к стене. Это самое разумное. И, наверное, так бы я и поступил. Однако дверца кареты резко открылась, и мелькнул силуэт человека. А потом я услышал испуганный женский голосок. «Помогите!» До столкновения оставались мгновения. И я действовал, как мне подсказывала интуиция. В левую ладонь перетекала магическая энергия, которую я, не задумываясь, преобразовал в сдобренный пламенем воздушный щит. А затем бросок, и заклятие отправилось навстречу лошадям. Ржание животных, которым огонь опалил морды, разнеслось по улице, и в нем было столько боли, что не передать словами. И он дополнился громким хлопком. Воздушный с примесью огня щит заставил лошадей свернуть в сторону, и обезумевшие животные врезались в угол крайнего дома, а карета, которую они тянули, накатила на них и едва не развалилась. Она сильно покачнулась, на короткий миг замерла на левой стороне, повисла на двух колесах, а затем опрокинулась на мостовую. Вид неприглядный. В воздухе запах паленого мяса и шерсти. Лошади бьются в агонии, и по чистой брусчатке льется кровь. Возницы нигде не видать. Как выяснилось позже, лишь только он почуял, что не удержит животных, сразу же спрыгнул, сломал себе ногу и закричал. Именно его крик я услышал. А из кареты пыталась выбраться пассажирка, бившаяся, словно птица в клетке. Я бросился к ней на помощь. Дверцу из ценной дормской сосны заклинило, но я не церемонился. Вытащил меч и клинком поддел хрустнувшую створку. Дверь распахнулась, и, наклонившись вниз, я отдал команду женщине. «Руку давай!» В мою ладонь легла маленькая женская, и осторожно, чтобы не покалечить даму, я вытащил ее наружу и поставил на мостовую, где смог разглядеть, кого спас, и остался доволен. Молодая девушка — моя ровесница. Блондинка. Личико чистое и миловидное. Одета в темно-зеленое платье с причудливым орнаментом, который носят только целители, в ушах сережки с дорогими камешками, а на левой руке перстенек с крупным бриллиантом. Невольно вспомнились истории из детства, когда зимними вечерами наша семья собиралась вместе, и заезжие менестрели, развлекая благородных руговиров, пели песни, рассказывали сказки и пересказывали сплетни большого мира. В то время в мою голову вложили немало романтики и любовной лирики, и это дало о себе знать. Поэтому как-то сразу я представил себе, что будет дальше, и улыбнулся. Красавица, без сомнения, в благодарность за свое спасение, пригласит меня в гости. И будет свидание при свечах, и будет вино, и будет общая постель. А потом... Однако мечты были прерваны истеричными криками девушки. «Мерзавец! Убийца! Что ты сделал с моими любимыми лошадками? Мими! Лола! Вы хоть знаете, сколько они стоят?» Девушка вырвалась из моих рук и отскочила. А тут еще и городские стражники появились. И она вместо того, чтобы отблагодарить меня, кинулась к ним и стала орать пуще прежнего. «Арестуйте его! Он убил моих лошадок!» Вот тебе и благодарность. Правильно говорят мудрые люди. Не делай добра, и не получишь зла. Но мне повезло. Пожилой лейтенант, командир патруля, был свидетелем того, что произошло, и взбесившиеся лошади едва его самого не раздавили. Поэтому он был на моей стороне. И вместо того, чтобы кого-то арестовывать, офицер стал давить на девушку, которую, судя по всему, знал. «Госпожа Юна! Посмотрите сюда!» Без всякого пиетета и почтения стражник развернул ее к спуску. «Видите? Еще немного, и мы собирали бы ваши останки, дабы было, что передать вашему почтенному батюшке. А вы возмущаетесь. Из-за вас едва не пострадали горожане, которых ваши милые лошадки за малым не растоптали. И молодой человек сделал то, что должен был. Так что успокойтесь. Мы во всем разберемся». Юна, именно так звали спасенную девушку, сбавила тон, но не сдалась. Она ткнула в меня пальцем и, всхлипывая, потребовала: «Проверьте его документы». «Само собой», — кивнул стражник и обратился ко мне. «Следопыт, паспорт есть?» «Да, господин лейтенант», — отозвался я. «Только вы ошибаетесь. К следопытам я отношения не имею». Мы отошли в сторону, и, протянув стражнику паспорт, я следил за его реакцией. Однако лейтенант воспринял мою принадлежность к армии спокойно и, возвращая документ, спросил: «Отдыхаете, корнет?» «Так точно. Первый вечер в городе, и сразу приключения». «Скажу как есть. Ты верно поступил. Иначе лошадок было не остановить». Хотя, конечно же, жаль животных. Они-то ни при чем. Во всем виноваты хозяева, которые ленятся обучать лошадей и не накладывают на них магические заклятия. Зато любят гонять по темным улицам. Лихачи дурные. После этих слов он неодобрительно покосился на Юну, с горестным видом смотревшую на животных. По ее личику катились крупные слезы. Я спросил лейтенанта. «И что дальше?» «Для тебя ничего. Можешь быть свободен, Корнет. Только свой адрес мне скажи». «Гостиница «Граф Рупьен». «Хорошее место выбрал. Если понадобишься, тебя вызовут в участок, дашь показания. Но это вряд ли, и так все ясно». «Господин лейтенант», я покосился на девушку. «А она кто?» «Юна Эстайн, третья и любимая дочь графа Люциана Эстайна. В нашем городе он личность заметная и уважаемая. Серьезный человек. Только детей своих в узде держать не может. Они шалят, а он их потом покрывает. Впрочем, это к делу не относится». «Понятно. Так я могу идти?» «Иди. И чем скорее ты отсюда удалишься, тем для тебя лучше». «А почему?» «Сейчас налетят поклонники Юны, а затем ее братья пожалуют. Они ребята горячие, могут тебя на дуэль вызвать. А оно тебе надо?» «Я не трус». Мои плечи расправились. «Никто и не сомневается. Но проткнуть твое бренное тело они могут легко и просто. А мне потом труп оформлять никакого интереса нет, Корнет Ругавир. Уяснил?» «Да». «Вот и замечательно. К утру все наладится. Графу я все как есть расскажу. Еще, глядишь, награду получишь. Но до утра надо дожить». Кивнув лейтенанту, импонировавшему мне деловитостью и откровенностью, я продолжил свой путь. Позади всхлипывала и жалела бедных лошадок Юна Эстайн. Стражники вызвали уборщиков. Мимо с помощью прохожих проковылял стонущий кучер. А я, испортив себе настроение, шел по улице, и в голове было пусто. Мелькали какие-то обрывки мыслей касательно человеческой неблагодарности, и только. В итоге я снова заблудился. Город незнакомый. Вновь свернул не туда и оказался совсем не там, куда мне было нужно прийти. Оглянулся. Рядом таверна. Вывеску не видно. Но над входом горел фонарь. И я решил зайти. Немного выпить, избить нервное напряжение, а заодно узнать дорогу. Сказано, сделано. Я вошел в заведение. Взгляд скользнул по большому залу, и я остался удовлетворен. Чисто. Публика приличная, в основном мастеровые разных гильдий и торговцы. В воздухе ароматы хорошего табака, специй, лука, маринада и жареного мяса. Справа и слева ряды столов. За стойкой толстый дядечка в белом переднике, и рядом парочка пухленьких молодых девушек. А в углу сидит старик, перебирающий струны гитары и что-то тихо напевающий себе под нос. А в общем, посидеть можно. И я направился к стойке, чтобы заказать свежего пива. И снова в мою жизнь вмешалась случайность. Один из посетителей, хорошо одетый, дородный мужик с красным лицом, резко поднялся и взмахнул кружкой. Наверное, он хотел произнести тост, но эль, который он собирался выпить, расплескался и обрызгал мой камзол. А за такое в приличном обществе на дуэль могут вызвать или просто дать по лицу. Это неуважение и непотребное поведение. За него необходимо отвечать. И я решил, что спуску давать нельзя. «Ты что делаешь?» Рукой я схватил мужика Ратазея за отворот кафтана и слегка его придушил. А он сразу же заюлил и стал извиняться. «Это случайность, честное слово. Простите, господин следопыт, я не хотел». Ратазей был старше меня лет на 20 и выглядел солидно. Пузико, откормленная ряжка, пояс с серебряными нитями и перстень-перчатка из золота. Все это говорило о том, что человек не бедствует, и он мог попытаться дать мне отпор. Но мой обидчик испугался. Возможно, меча и кинжала, следопытского наряда или просто лицо у меня было злое. Неважно. Главное, что он извинился, и я его отпустил. При этом краем глаза я заметил, как из-за стойки выдвинулся хозяин заведения. И в его руке была обтянутая кожей дубинка, как у армейских сержантов. А еще отметил, что на помощь ему были готовы броситься некоторые посетители, видимо, постоянные клиенты. Однако конфликт был исчерпан, извинения приняты, и хозяин таверны вернулся за стойку. Ну а дородный раззява предложил. «Следопыт, разреши, угощу тебя пивом». «Давай», — согласился я и присел за стол, где помимо нас находилось еще два человека, судя по одежде, выходцы из среднего класса. Словно по мановению волшебной палочки, о которой мечтают ленивые ученики магических школ, передо мной появилась кружка светлого пива, а рядом с ней тарелка с куском жареного сочного мяса. Запах от него шел одуряющий, да и пиво оказалось свежим. Вокруг все успокоилось, и, сделав пару глотков пенного напитка и отведав мяса, я опять почувствовал себя хорошо. Проблемы отступили. И образ юной Эстайн подернулся дымкой. Я посмотрел на дородного мужика и спросил его. «Тебя как зовут?» «Дориан Ледарей», — ответил он. «А меня можешь называть Атаром. Чем живешь?» «Лавка у меня своя. Здесь неподалеку. А ты следопыт?» «Он самый», — согласился я, приподнял кружку, кивнул Ледарею и предложил. «Выпьем мировую?» «Выпьем», — улыбаясь, согласился он, и наши кружки встретились над столом. За первой кружкой была вторая, а за ней третья. И в процессе общения выяснилось, что я оказался в компании лавочников. Дориан Ледарей торговал тканями и нижним бельем, а его друзья, имена которых я в памяти не удержал, занимались мехами и соленой рыбой. И разговоры у приятелей в основном шли о барыше, поставках, наценках и налогах. Темы от моей жизни очень далекие, но послушать их было интересно, что-то новое. А когда через пару часов я собрался вернуться в гостиницу, покинул таверну и вышел на улицу, то обнаружил, что пьяный Ледарей повис на моем плече, а его приятели испарились. Я решил было оставить случайного знакомого на пороге таверны. Зачем он мне? Однако лавочник пришел в себя, встряхнул головой и, постоянно икая, попросил. «Атар, не бросай меня. Ик, помоги добраться домой. Тут рядом. А то меня, ик, все бросили. Не дойду. Деньги потеряю. Алой заругаться будет». Пьяные люди бывают жалкими. И в голосе Ледарея звучало столько печали и обиды на друзей, что я тяжело вздохнул и сказал: «Показывай дорогу, гуляка». Лавочник действительно жил неподалеку, и до его двухэтажного домика добрались относительно быстро. Правда, пару раз Дориан падал, но я его все-таки довел и вскоре колотил в окованную железными полосами прочную дверь. Ударил раз и другой, никакого движения. И тогда уже начал молотить кулаком изо всех сил. Грохот стоял такой, что половина улицы, наверное, проснулась, и только тогда из-за двери раздался голос рассерженной женщины. «Кто там? Сейчас стражу вызову!» «Алоиза, а это мы!» Расплываясь пьяной улыбкой, подал голос Ледарей. «Явился, значит! Не пущу! Сначала проспись и в себя приди, пьянь! Через день уже в трактире гуляешь, скоро там ночевать будешь!» «Алоиза, ты не права!» Лавочник попытался взмахнуть рукой и снова едва не упал, но я его поддержал, и он продолжил. «Открывай немедленно! Кому говорю? Мне перед другом неудобно!» «Знаю я твоих друзей!» «Мадам!» Я подумал, что надо вмешаться. «Принимайте своего благоверного, и я пойду. А если нет, то оставлю его на улице и ругайтесь дальше». На мгновение наступила тишина. А затем скрипнул засов, дверь открылась, и на пороге я увидел жену лавочника. Брюнетка, слегка за 20, невысокого роста, но весьма фигуристая и с правильными чертами лица. Она была в распахнутом халате, под которым виднелась полупрозрачная ночная рубашка. И благодаря свече в ее руках я смог оценить все достоинства суровой Алоизы, особенно аппетитную грудь. «Хороша красотка», — подумал я и сказал. «Доброй ночи, хозяюшка. Принимай мужа». Взгляд Алоизы оценивающе скользнул по мне. А потом ее глазки заблестели, и язычок жены лавочника пробежался по губам. Знак многообещающий. Но в этот вечер меня уже посетила одна фантазия, развеявшаяся, словно туманная дымка под жарким палящим солнцем. И я подумал, что рассчитывать на теплый прием все-таки не стоит. Однако на этот раз судьба была ко мне благосклонна. «Помоги этого Борова в дом занести!» Алоиза встала справа от мужа, а я пристроился слева. Вместе мы завели окончательно захмелевшего ледарея внутрь и уложили на кушетку. После чего он моментально захрапел, а лавочница посмотрела на меня и спросила. «Ты из следопытов?» «Да». «Надо же!» Она качнула головкой и усмехнулась. «Мой муженек вашего брата боится. Не раз ему от следопытов и охотников в тавернах перепадало. И тут сюрприз. Другом тебя назвал. Давно вы знакомы?» «Часа два, может, чуть дольше». В этот момент халат Алоизы слегка распахнулся, и мой взгляд прилип к ее ножкам. Стройные и красивые. Своей белизной они манили меня, и я не находил сил отвернуться. Женщина это заметила и резко покраснела. Лицо ее налилось краской до корней волос, и она смущенно, запахнув халатик, вопросительно кивнула. «Куда сейчас пойдешь-то ночью? Остановиться есть где?» «Нет», — я покачал головой и, почувствовав, что этой ночью мне точно перепадет немного любви, спросил. «Может, приютишь, красавица? Я заплачу». «Денег не надо», — выдавила из себя Алоиза. Посмотрела на мужа и указала на лестницу, которая вела на второй этаж. «Пойдем, там у нас гостевая». «Благодарю, хозяюшка». Она стала подниматься по скрипучей лестнице, а я шел за ней. Бедра женщины призывно колыхались, и я думал только об одном — лишь бы не сорвалось. А хозяйка зябко ежилась и пару раз замирала. По-видимому, она сомневалась, стоит ли оставлять меня в доме. Но в конце концов мы поднялись и вошли в гостевую комнату. Алоиза поставила свечу на полку и произнесла: «Здесь можешь переночевать». Я не ответил, а приблизился к ней со спины. Осторожно обнял женщину за талию и прижался к ее теплому телу. При этом она вздрогнула, но промолчала. Не озернула меня и не попыталась вырваться. Значит, я не зря остался. Правильно истолковал ее поведение и продолжил свои действия. Осмелев, моя правая ладонь сместилась выше, к груди. Стала ее поглаживать. И соски Алоизы напряглись. А левая ладонь в это время поддернула ночную рубашку и легла на ее живот. В нос ударили дурманящие женские ароматы. Пальцы гладили обнаженную кожу и ласкали восхитительные округлости. Морально-этические запреты исчезли. А дыхание женщины стало учащенным и прерывистым. Все было просто замечательно. Мне хотелось обладать этой женщиной, и, подхватив ее на руки, я перенес Алоизу на кровать, положил на покрывало и стал сбрасывать с себя одежду. «Что ты делаешь?» — прошептала она. «Не надо. Я замужем. Остановись!» Вроде бы отказ и несогласие, но это было сказано таким тоном, что становилось ясно. Она хочет того же, что и я — любви. Не какой-то там мифической на века, про которую сочиняют стихи и поэмы, а самой обычной, плотской, когда два тела сливаются воедино и обмениваются теплом. И раздевшись, я прилег рядом с ней и снова стал ласкать грудь красотки. Твердые бугорки напряженных сосков скользили по ладоням. Я целовал их и женщине это нравилось. Наши губы встретились, и дыхание двух людей стало единым. Можно. В этот момент можно было все. И мои руки сорвали с нее халат, разорвали ночную рубашку, и правая ладонь спустилась по телу Алоизы вниз, к заветному бугорку, покрытому мягкими, курчавыми волосами. В тот момент мы словно обезумели, потеряли над собой контроль, и в первый раз я взял Алоизу жестко, будто на меч насадил. Она, заглушая стоны, подобно волчице, зубами впивалась в мое плечо. Ее ногти полосовали мою спину. И в этом была такая несравненная и ни с чем не сравнимая сладостная мука, что хотелось продолжать ее вечно. Эту ночь мы провели вместе. И я любил ее, а она меня. Все легко и просто. Однако ничто не вечно. И утром чуть свет, мне пришлось оставить красавицу Алоизу и возвращаться в гостиницу. Лидарей еще спал, а его жена провожала меня и долго смотрела вслед. Я обернулся и помахал ей рукой, но ничего не сказал. Ни к чему слова. Случайная встреча, случайная любовь, случайные люди. Ночью такие близкие, а днем совершенно чужие и бесконечно далекие.